В дни боли и скорби, когда тяжело и горек бесцельный досуг, как солнечный зайчик, тепло и светло, приходит единственный друг. Как мало он хочет, как много дает сокровищам маленьких рук, как много приносит тепла и забот мой милый и единственный друг. Как дождь, монотонно глухие часы, безволен и страшен их круг. И все же я счастлив, покуда ко мне приходит единственный друг. Быть может, уж скоро тень смерти падет на мой отцветающий луг, но к этой постели, заплакав, придет все тот же единственный друг. Это стихотворение очень одинокого человека. Как писал Паустовский, перед смертью он просил привести к нему ну хотя бы одного человека, читавшего его книги, чтобы увидеть его, поблагодарить и узнать, наконец, запоздалую радость общения с людьми, ради которых он работал. И в этом, наверное, метафора судьбы Александра Грина, которому исполнилось бы 130 лет в минувший понедельник. Сегодня в программе «Серебряные нити» я хочу услышать его читателей, потому что писатели же не умирают, и какие-то слова читателей о нем, наверное, до сих пор важны душе Александра Грина. По крайней мере, это так чувствую я. Поскольку, если кто-нибудь из вас когда-нибудь читал Александра Грина и «Алые паруса», о которых сегодня пойдет речь, то, конечно же, вы их предали. Книги Александра Грина – это то, что мы всегда предаем. Может быть, это их самая важная тайна. Нам стыдно этого писателя, потому что, ну, не получились из большинства из нас ни Ассоль, ни Грей. И от этого предательства даже для своих детей, похоже, мы прячем эти книги куда-то поглубже в шкаф. Мне так кажется. Может быть, я не прав, ведь сегодня разговор в прямом эфире по постоянному нашему телефону 495-956-15-14. Этот телефон, где 495, код города Москвы, а 956-15-14, постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Какой след оставили в вашей душе «Алые паруса»? О чем эта книга? Так ли все просто? Ведь, конечно же, не очень общительный Грин называл себя символистом. Он так сам определял жанр своих книг. И раз он считал себя символистом, то он очень хотел, чтобы мы узнали себя в его символах. Какие символы вы помните? Какой рубец носите в душе после того, как прочли «Алые паруса»? Да и, в общем, а читали ли вы их? Наша славная радиослушательница Эльмира из Нижнего Новгорода совершила маленький подвиг. Она стала первым народным корреспондентом программы «Серебряные нити». Она прошла по улицам родного Нижнего Новгорода и по собственной инициативе спросила у молодых людей, читали ли они Александра Грина. Вот что у нее получилось. Здравствуйте, меня зовут Эльмира, я из Нижнего Новгорода. Когда Александр Геннадьевич объявил тему «Александр Грин. Алые паруса», у меня как будто внутри что-то оторвалось и взмыло вверх, потому что эта книга занимает какое-то очень важное место в моей душе. Ну, в общем, настолько важное, что даже как-то вот анализировать ее, честно говоря, и разбирать по косточкам мне очень хочется. Но мне стало интересно. Для меня вот эта книга очень важное место занимает. Какую-то такую потайную комнату в душе, куда не хочется, наверное, даже никого пускать. А что эта книга значит для молодых? Я вот спросила юных, совсем юных граждан нашего города, на улице Большой Покровская. И вот что у меня вышло. Всем привет, меня зовут Кира, мне 20 лет. Грина я, конечно же, читала «Алые паруса» и «Бегущие по волнам». Ассоциируется с мечтами детства, с детскими воспоминаниями о лагерных песнях, посвященных «Алым парусам», и о какой-то детской любви и встрече с прекрасным принцем. Я забыла в моей памяти, потому что это была школьная программа, 8 класс, и она просто незаметна. Никаких воспоминаний она не оставила и не отложила. Меня зовут Алена, мне 20 лет. Здравствуйте, меня зовут Александр, мне 23 года. Книгу Александра Грина я не читал. Мои любимые авторы такие, как Мураками, Кундера, Ремарк. Меня зовут Татьяна. Я смотрела фильм, но это было очень давно. Честно говоря, я уже не помню, но впечатления все равно остались. А той девушке, которая ждала своего принца, свою любовь, полгода. Полгода ждала, вот ведь беда-то какая. Больше даже представить, видимо, не может себе этого девушка. Я напомню только, что мы с вами сегодня говорим о памяти и рубцах, которые оставили Ассоль и Грей, герои книги «Алые паруса» Александра Грина. Говорим по телефону 495-956-1514 и, как всегда, на нашем маленьком ресурсе в интернете, в сайте программы «Серебряные нити», который находится по адресу www.serebnity.ru. Вы входите на сайт, там видите кнопку форума, входите на первую страницу форума, там висит такой мини-чат, который открыт сейчас передо мной на экране. Там можно задавать вопросы, оставлять свои мнения и воспоминания. Будем надеяться, что любимый нами человек Александр Гриневский или Александр Грин по-прежнему хотя бы здесь, сейчас, в эфире «Радио России» сможет услышать своих читателей. Ну, а раз 20-летняя Кира из Нижнего Новгорода помнит, и каким-то образом странным у нее это ассоциируется со словом «пионерские песни», то я хочу сообщить, что у меня в первую очередь тоже. Поэтому в честь Киры из Нижнего Новгорода, которая единственная, как я понял, в Нижнем Новгороде читала «Алые паруса», сегодня звучат песни моего, нашего детства. Тех, кто помнит Александра Грина. У синего моря, где бушуют бураны, жила там девчонка, с именем странным, и часто бывала, она на просторе, в мечтах уплывала, за синее море, алые паруса. Алые паруса, алые паруса, паруса, Ассоль плюс Грей. Алые паруса, алые паруса, алые паруса, паруса. А там за морями, за синей чертою, что парень отважный, с открытой душою, мечтал он о море, о подвигах славных, мечтал о походах, в дальние страны, алые паруса, алые паруса, Ассоль плюс Грей. Алые паруса, алые паруса, И вечером поздним, когда все уснули, на небе зажглись, миллионы огней, и этой же ночью, свершилось и чудо, Тот парень с девчонкой, влюбились друг в друга, Алые паруса, алые паруса, алые паруса, паруса, а соль плюс грей. Алые паруса, алые паруса, алые паруса, паруса. Когда-то, будучи маленьким, я не один, я сейчас знаю, что я такой не один, и прочтя, конечно же, книгу «Малые паруса» задолго до того, как ее проходили в школе, вообще это какой-то ужас, правда, наверное, нужно об этом говорить. Почему такое впечатление, что то, что мы проходим в школе, мы затаптываем ногами? Вот интересно, почему так получается? Нельзя ли как-то поломать эту традицию? Тем более, что, ну вот, например, у нас были очень популярны две части американского фильма «Секрет» о законе притяжения, о том, как то, к чему стремится человек, в конечном итоге выполняется. Вместе с тем, мы все знают этот фильм, вместе с тем, 80 лет назад замечательный, волшебный русский писатель написал роман, инструкцию о том, что же должны происходить с человеком для того, чтобы его мечты выполнялись. Я, конечно, немножечко утрирую, но, тем не менее, это ведь так. Конечно же, писатель Александр Степанович Гриневский с интересом, называя себя символистом, романтиком, изучал и мистицизм, и гностицизм, и философию, и психологию своего времени. Это известно. Как бы он пытался нам что-то сообщить. А мы как-то странно, как и многое другое, его проходим. И, наверное, от этого что-то не очень хорошо получается. Здравствуйте, Виталий. Алло. Есть Виталий? Здравствуйте. Мы слушаем вас. Ну, в том, когда я читал, я достаточно взрослый читал, вот. Это плохо. Алые паруса, то на меня не произвело это какого-то впечатления. Сейчас я думаю, наверное, почему? Потому что, в общем, утопичность некоторая этого литературного произведения, может быть, не ощущалась. Ощущение того, что да, там сбылось что-то, вот, но все равно потом, вот когда это желание уже будет действительно реализовано, оно повернется другой обратной стороной, и, в общем, то, чего ждала, все равно, мне как думается, оно бы разрушилось. То есть она ждала не того, она ждала чего-то идеального. Реальность была бы противоположной совершенно. Такого лишь идеального ждала соль. Виталий предлагает написать вторую часть «Алых парусов». Что было после того, как Грей и Соль переспали на корабле? И, в общем, беременность, совместное хозяйство, как бы понятно. Спасибо, Виталий. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте. Слушаю вас. Я хочу в некотором не согласиться с вами. Со мной? То, что вот вы говорите, детские воспоминания, то, что оставляет как бы детский след. Мне 49 лет. И Грин, ну как вам сказать, он до сих пор как бы со мной. Даже у меня заставка в компьютере. Картина, я правда не помню. Знаете, раньше еще в «Работнице» были рубрики. А почему? «Дети красоты». А почему, Галин? Не поняла. Почему? Что тянет вас к Грину? Ну, понимаете, как сказать, у всех есть идеалы. Вот Виталий сказал, утопия. Утопия. Это не утопия. Я вот тоже думаю, что это не утопия. В начале передачи вы брали интервью, не вы, а вот девушка брала интервью у молодых людей. Мы в свое время воспитывались вообще в другой стране, в которой существовала идеология, в отличие, Может быть, это мое несколько утрированное мнение. И в эту идеологию никак не вписывался Александр Грин, несмотря... Нет, я не об этом. Несмотря на страшную защиту Горького, Тихонова, Олеши, Паустовского, Шагинян, Багрицкого, его перестали издавать долгое время. Не издавали, а потом мы, вот, когда его снова стали проходить в школе, в 70-х годах это было, был убежден, что это иностранный писатель. Знаете почему? Потому что я ни о чем философском тогда не задумывался в 12 лет. Я почему-то, и для меня этот ответ был четкий, почему он иностранный писатель. Потому что у нас так мечтать нельзя. А, да, как бы, если говорить словами Виталия, одна утопия, ну, нет, никак не может... Нет, я вас перебью, извините, у нас как раз мечтать можно. И в видите? Наши времена, но я не считаю, что сейчас таких... Видите, мы с вами ровесники, самое, но... мы с вами ровесники практически, а какие понимаете? Разные у нас ощущения. Вот я могу сказать словами не своими. У Людмилы Татьяничевой такая поэтесса, ну... Там стих о любви, но это не важно. Счастье стремится к ней любому из нас дано. Разве люди беднее, что солнце на всех одно? Это о большой любви, которая талант, который не каждому дан. Так же и здесь. Все произведения Грина — это не каждому... идеальная мечта, к которой нужно просто стремиться, понимаете? Мы никто из нас не стали ни Ассоль. Не Ассоль не стали ни Греем, но дело в том, что... А разве не стали? Вот, ну, я думаю, иногда, и... может, стали. Спасибо большое, Галина. Здравствуйте, Светлана. Доброй ночи. Доброй ночи. Вы знаете, я хотела бы, вот, слушая сегодняшнюю вашу передачу, немножко опоздала, с работы задержалась, но услышала как бы тему, да, вот вашу. И высказывали ваши слушатели сегодняшние, Александр Геннадьевич, ассоциации свои, вот... с Грином и со всей темой по поводу... Алых парусов. Да. И вы знаете, вот единственное, что мне пришло на ум, как бы чем хотелось бы поделиться, вот не знаю почему, такая ассоциация, вот классиком на классика, как клином клин. Вот почему-то приходит в голову стихотворение Цветаевой: «Легкомыслие — милый грех, милый спутник и враг мой милый. В лицо мое брызнул смех, и мазурку мне брызнул жилы. Быть как воздух и быть как сталь. В мире, где мы так мало можем, шоколадом лечить печаль и смеяться в лицо прохожим». Почему именно это вот как-то вот ассоциация такая? Потому что, наверное, это единственное, что остается человеку, легкомыслие в хорошем смысле этого слова, дабы не утруднять свою жизнь после того, когда алые паруса все-таки, сказать сегодняшним сленгом, ему уже не светят. Что вы на это скажете? Легкомыслие не было свойственно Александру Грину. Да, я согласна с вами. Вот почему-то ассоциация вот именно вот с этими цветаевскими стихами, вот они у меня в голове просто вот пульсируют. Я решила позвонить все-таки вот поделиться. Спасибо это. Большое. Мы же только об этом, о том, что мы можем сказать любимому писателю по имени Александр Грин. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Наталья до начала прямого эфира. Здравствуйте. Я звоню по теме рассказа Александра Грина «Алые паруса». Прелестная повесть Фери, наверное, всегда была и будет интересна, потому что в ней описано неподвластное времени. Это фантазия, незаметно переплетающаяся с реальностью. Ассоль воплощает в своей жизни сюжет сказки, услышанный в детстве. Ведь на самом деле бывает, что любимые истории непроизвольно становятся скрытым мотивом и диктуют судьбу человека. Грей и Ассоль каждый живут в своем мире. В опеке семей, противоположных по своим взглядам на мир. И практически в одном и том же возрасте, в возрасте отрицания всех нравственных ценностей и попытки обрести индивидуальный путь, росток пробивает сковывающие и защищавшие его створки, становясь самостоятельным. Они оба стремятся обрести в душе алые паруса, но только разными путями. Ассоль следует за своей мечтой. Может, она и есть сама мечта. Говоря о счастье, интересно сравнить их представление о нем. Для Ассоль в романе сказано: «Не раз волнуюсь о рабе, она уходила ночью на морской берег, где, выждав рассвет, совершенно серьезно высматривала корабль с алыми парусами. Эти минуты были для нее счастьем. Нам трудно так уйти в сказку. Ей было бы не менее трудно выйти из власти и обаяния». Я думаю, что такое понимание счастья для Ассоль более созерцательно и менее активно, чем для Грея, потому что в понимании Грея все кажется иначе. Он активно стремится, борется и не сдается на пути к своей мечте. Как сказано в романе, он отражал бурю противодействием системы сложных усилий, убивая панику кротким приказанием. Плавал, останавливался, где хотел. Эта власть замкнутости и полнотой равнялась власти Орфея. Такое представление о капитане, такой образ, такая истинная действительность его положения, знание по праву душевных событий – главное место в блистающем сознании Грея. Никакая профессия, кроме этой, не могла так удачно сплавить единое целое сокровище жизни, сохранив неприкосновенным тончайший узор каждого отдельного счастья. Вот такими противоречивыми путями, наверное, каждый человек ищет свои алые паруса. И я думаю, что цвет подчеркивает внутреннее состояние в моменты истинной радости. Когда вдруг среди холодных лазурных тонов нашей размеренной повседневной реальности в душе поднимается вспышка тепла. Конечно, счастьем хочется наслаждаться, поймать это состояние и его остановить. Но мне было бы трудно назвать счастье только покоем. Оно больше напоминает выход вдохновения за пределы обыденного. И поэтому в итоге это единение фантазии реального. А в воображении человека обычно мечтает о достижении чего-то доброго, бесценного, хорошего. И так в заключении романа сюжет напоминает посещение рая, наверное, душевного, но все-таки являющегося конечной составляющей истинного счастья. Спасибо. Наталья, город Москва. Можно называть это счастьем, можно раем, но ведь Грин, собственно говоря, о том, что счастье человеческое реально. Просто он о том, что в душе, подчеркиваю, практически каждого из нас живут, наверное, одновременно. Это же был один писатель, поэтому они жили у него в душе. И Ассоль, и Грей. Очень интересно, на мой взгляд, начало. Да. Отец Ассоль, Лонгрен, человек замкнутый и нелюдимый, жил изготовлением и продажей парусников и пароходов. Как-то во время жестокого шторма лавочник и трактирщик Мэннер был унесен в своей лодке далеко в море. Единственным свидетелем происходящего оказался Лонгрен. Он спокойно курил трубку, наблюдая, как Мэннер тонет. Лишь когда стало очевидно, стало понятно, что ему не спастись, Лонгрен прокричал, что вот так же его Мэри просила односельчанина о помощи, но не получила ее. Лавочник, которого на шестой день подобрал пароход, перед смертью рассказал о виновнике своей гибели. Не рассказал он только о том, что 5 лет назад жена Лонгрена обратилась к нему с просьбой дать немного взаймы. Она только что родила малютку Ассоль, деньги ушли на лечение, а муж не вернулся из плавания. Мэннерс посоветовал не быть недотрогой, то есть отдаться ему, тогда он готов помочь. Несчастная женщина отправилась в город заложить кольцо, простудилась и умерла от воспаления легких. Так Лонгрен остался вдовцом с дочерью на руках и больше не мог ходить в море. Мы этого не помним, но Ассоль, ее рождение, ее рост связаны не только с папой, а еще и с местью. С местью, ненавистью. В общем, с тем, с чем сталкивался Александр Грин и каждый из нас. Как будто вот в этом равнодушии, проявленном Лонгрином, жестокости, проявленной Мэннерсом, кратко и ёмко складывается характеристика нашей реальности. Между прочим, и тогдашней реальности, и нынешней, по сути, вот в этих человеческих отношениях очень немного изменилось. И, казалось бы, какая уж тут романтика. Ну вот, давайте все-таки сделаем еще одну пионерскую паузу, а потом попробуем продолжить этот разговор. Посмотри, затихло море, закричали мне чайки. Ты забудь сегодня горе, побежим с тобой к причалу, побежим навстречу ветру, побежим мы по причалу. Может быть, там счастье где-то, и мечты берут начало. Ты представь, будто я Ассоль, ну а ты, капитан Крей, будь сладка, ты морская соль. От тебя стали мы добрей, посоветовали чайки подружиться с небесами. Нас у этого причала ждет корабль под парусами. Побежим ему навстречу, позабыв про все на свете. Может быть, там счастье где-то, чудеса заставит верить. Ты представь, будто я Ассоль, ну а ты, капитан Грей, будь сладка, ты морская соль. От тебя стали мы добрей, ты представь, будто я соль, ну а ты, капитан Грей, будь сладка, ты морская соль. От тебя стали мы добрей, от тебя стали мы добрей, от тебя стали мы добрей. Ну вот, по-прежнему малые паруса в наших душах. Действительно, все изумительно типично и как-то очень похоже в этом странном мире. Артур Грей, вторая сторона, мужская, единственный отпрыск знатной и богатой фамилии. Он рос в родовом замке. И самое главное, как сказали бы сегодняшние психологи, в этом замке было гиперопекой. То есть он был человеком, каждый шаг которого был предопределен. Все строго регламентировано, строго расписано. И этот мальчик живой душой просто однажды из всего этого сбежал. Точнее, хранитель винного погреба замка рассказал ему, что в одном месте зарыты две бочки аликанте времен Кромвеля. И цвет этого вина темнее вишни, а густое оно, как хорошие сливки. Бочки сделаны из черного дерева, и на них двойные медные обручи, на которых написано «Меня выпьет Грей, когда будет в раю». Я это вспоминаю в связи с звонком нашей радиослушательницы. «Это вино никто не пробовал и не попробует. Я выпью его», — сказал Грей, топнув ногой и сжал ладонь в кулак. «Рай? Он здесь». Да, и там однажды, с наступлением темноты, он вместе с матросом Летикой взял удочки, отплыл в океан и в кустах увидел спящую Ассоль. Он долго разглядывал поразившую его девушку. Гениально сыграла ее фильм. Сам я тоже не очень люблю, но Анастасия Вертинская, конечно, сыграла эту девочку гениально. И, уходя, снял с пальца старинное кольцо и надел на ее мизинец. Не буду дальше рассказывать историю, поскольку, наверное, многие ее помнят. Да, вспомним только, что старый Эгль, собиратель легенд и сказок, однажды подобрал маленький кораблик с полными парусами, игрушку, которую сделал Лонгрин, которую девочка пустила в ручей. Он отдал игрушку Ассоль и поведал ей о том, что пройдут годы, и за ней на таком же корабле под алыми парусами приплывет принц и увезет ее в далекую страну. Здравствуйте, Роза. Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Я из семьи библиотекарей. Моя мама работала в детской библиотеке 51 год. И, естественно, я прочитала «Алые паруса». Поздравляю вас. Моя мама работала тоже в библиотеке столько же времени. Мы с вами товарищи по несчастью. Да. Когда говорят «Александр Грин», у меня в душе возникает волнение. И вообще, «Алые паруса» — это просто счастье. Я даже знаю наизусть одну фразу из этой книги. Такую. У нее в сердце счастье шевельнулось с пушистым котенком. Вот я просто наизусть запомнила эту фразу. А смысл «Алых парусов» в том, что счастье другого человека можно сделать самому. То есть самому можно делать людей счастливыми. Надо только немножко проявить фантазию и желание. Спасибо большое. Спасибо большое, Роза. Ну, ведь действительно, по-своему, все книги Грина об этом. Они о том, как можно делать счастье своими руками и какие ошибки можно совершить на этом пути, что можно перепутать и что требует счастья от человека. Вот что сказала другая наша радиослушательница до начала прямого эфира. Здравствуйте, Александр Геннадьевич, меня зовут Ирина. Грин мой любимый писатель, и «Алые паруса» – любимая сказка. Только вот сказка ли это, и о чем она? В ней ведь нет ничего волшебного, абсолютно ничего. Самая простая обыденная история. Бродячий поэт-сказочник рассказывает маленькой девочке придуманную им сказку про ее жизнь. И девочка растет с нерушимой верой в нее. И эта вера становится реальностью. Появляется Грей, который воплощает эту странную мечту о корабле с алыми парусами. Вроде бы обычная история о бедной девочке, заслужившей счастье, благодаря своей красоте и внутренней чистоте. И вроде бы инфантильное желание всех и каждого из нас, чтобы то, о чем мечтаем, воплощали и реализовывали другие. Вроде бы, если бы дело было только в сюжете. А сюжет непритязателен и прост, только на первый взгляд. Но если вдуматься в текст сказки, или точнее притчи, то глубокие символы и смыслы там скрываются. «Как зовут тебя, крошка?» — Ассоль, сказала девочка, пряча корзину, поданную Эклем, игрушку. «Хорошо, что она так странно, так однотонно, музыкально, как свист стрелы или шум морской раковины. Что бы я стал делать, называясь это одним из тех благозвучных, но нестерпимо привычных имен, которые чужды прекрасной неизвестности? Странное имя девочки, которое ни с чем не ассоциируется, ни с каким образом, ни с каким персонажем, ни с какой известной героиней, ни с кем». И поэтому так легко было ассоциировать ее с собой. Очень легко. Без всякого напряжения и фантастических подтасовок. Внутри была такая же прекрасная неизвестность, которая могла стать абсолютно всем. Но главное, она должна была стать прекрасной. Наполненной тем самым алым цветом. Только тогда неизвестность будет реализовываться другими. Поэт сотворил красоту. Ассоль приняла ее в свою душу и понесла по жизни. Грей воплотил. Все они служили красоте и гармонии, и каждый на своем месте. В ней две девушки, две Ассоль, перемешанных в замечательной прекрасной неправильности. Одна была дочь матроса, ремесленника, мастерившая игрушки. Другая — живое стихотворение, со всеми чудесами, его созвучий и образов, с тайной соседства слов, со всей взаимностью их тени и света, падающих от одного на другого. Она знала жизнь в пределах, поставленных ее опыту, но сверх общих явлений видела отраженные смыслы нового порядка. А столь состояние внутреннего вдохновения, внутренней сосредоточенности, внутренней концентрации на главном, на тайне, на сокровенном. Видеть сверхвидимого, нелинейно, между строк, основное и главное состояние души, а столь. И как было здорово это обнаруживать, и как было здорово в этом находиться. Каждое слово этой притчи отзывается согласно радости, пониманию и внутренним приятиям. И еще один отрывок. Там, где дорога кончалась, переходя в глухую тропу, у ног Ассоль мягко свертелась пушистая черная собака с белой грудью и говорящим напряжением глаз. Собака, узнав Ассоль, повизгивая и жеманно виляя туловищем, пошла рядом. На самом деле, красота там потрясающая. Просто Грин из тех писателей, которые не терпят быстрого чтения. Мы ведь читаем именно так, а Грином надо дышать, потому что он импрессионист, и каждое слово, каждое описание цвета, знаменитый цвет гриновских произведений, составляет некоторую симфонию, буквально как мазки на холсте. Ну, в любое место можно брать. Например, тем временем море, обведенное по горизонту золотой нитью, еще спало. Стальной у берега цвет спящего океана переходил в синий и черный. За золотой нитью небо, вспыхивая, сияло огромным веером света. Белые облака тронулись слабым румянцем. Тонкие божественные цвета светились в них. На черной дали легла уже трепетная снежная белизна. Пена блестела, и багровый разрыв, вспыхнув средь золотой нити, бросил по океану к ногам Ассоль алую рябь. Посмотрите, какая потрясающая гамма. От стального в синий до черного и от слабого на румянца до багрового разрыва в изображении зари, которая рождается. А... Это все совсем не уводит от реальности. Мне кажется, что кроме, ну, обычного, да, обычного, Ассоль, начало женское, Грей, начало мужское, это, конечно же, две части человеческой души. Только Грин видел их по-другому. Он их видел гораздо ближе тому, что я понимаю сейчас взрослым человеком. Такой рубец оставляет эта книга в душе, конечно, тех, кто ее читал, и читал неторопливо, по одной простой причине. Наша дихотомия души человеческой – это разум и чувства. У Грина дихотомия другая. Это мечта и действие. Вот из чего, с точки зрения писателя, на мой взгляд, состоит человеческая душа. Это Ассоль и Грей. И портреты обоих сделаны так, что любой мужчина очень легко прикладывает деятельного Грея к себе и, между прочим, к своей тайной мечте. Но ведь каждый мужчина в юности мечтает что-то такое любимой девушке продемонстрировать, особенно той любимой девушке, которая, ну, как скажем, не до конца отвечает ему взаимностью или вовсе не знает о его чувстве, да? Мы себе представляем, как мы спасаем девушек от бандитов, как мы неожиданно в черных очках приезжаем на розовом «Мерседесе». Это ведь такое обычное, повседневное, наше. Оно сбывается или не сбывается. Грин не говорит вовсе, надо верить в мечту. Нет, ничего подобного. Он говорит чистую правду, как истинный романтик, что человеческая душа на самом деле состоит из этой мечты, из попыток человека эту мечту выполнить. Она всегда, с одной стороны, рождается из мстительности, зависти, недоверия, конкуренции окружающего мира, как Ассоль, и из замкнутых замков наших родителей, как Грей. Мы должны вынести мечту и действие. В Ассоль есть тайна, которую мне, например, открыли проповеди знаменитого немецкого мистика Мейстера Экхарта. Он, в общем, о том же, о чем и Грин. И мне иногда думается, что Грин его читал, тем более, что это было возможно, потому что в 10-х годах было хорошее издание его проповеди на русском языке. Смысл того, о чем говорил Экхарт, это Ассоль. В общем, человеческая мечта сбывается тем легче, чем меньше всяких разных обладаний и свойств человек себе притягивает. Короче говоря, чем меньше у человека знания о том, что он такое, тем больше вероятности того, что его воля к жизни даст ему то, что он хочет, в том числе и рай на земле. Это тоже слова Экхарта, поэтому они так, мне кажется, близки Грину. Дело в том, что Экхарт даже писал: «О Господи, избавь меня от Бога». а потому что Бог — это тоже некоторый концепт, правда? Это некая такая теория, которую очень часто приписывает себе человек, вместо того, чтобы чувствовать. И соль, вот если вы обратите внимание, ее как бы нет. Вот Ирина говорит, так легко приложить к себе. Она растет наедине с этими своими мечтами и не нуждается ни в сверстниках, ни в друзьях. Общается только с папой, который, значит, заменяет ей и мать, и подруг. И как бы никто не может проникнуть туда. Ее считают местной дурочкой, сумасшедшей. И именно ее мечта сбывается, потому что только такая душа может о чем-то прокричать Богу. Душа, которая стремится освобождаться от навязанных ей внешним миром, вот теми самыми сверстниками, друзьями, подругами, всяких разных характеристик, свойств, увлечений. Но только этого мало, потому что душе или ее части этой обязательно нужен Грей, который использует, смотрите, все очень просто очень, он использует любую возможность, которая появляется у него для того, чтобы превратить мечту в реальность. И «Алые паруса» — это же тоже символ, что-то своего рода символ лишения океана девственности, символ того, что капитан вовсе не Ассоль может овладеть, а целым океаном. Вот вкратце, наверное, то, может быть, самое-самое первое, что я могу рассказать о том, что содержится, какие тайны содержит этот замечательный роман «Феерия». Захотите, продолжим этот разговор о том, как снова научиться верить в чудеса. А послезавтра, ой, извините, просто в ближайший понедельник, давайте в связи с этим попробуем поговорить о том, как человеку научиться любить самого себя? И что же все-таки такое это самое наше самолюбие? Давайте верить в чудеса. Ребята, надо верить в чудеса. Когда-нибудь весенним утром ранним над океаном алые взметнутся паруса. И скрипка пропоет над океаном алые взметнутся паруса, и скрипка пропоет над океаном. Ветри глаза, ведь это же не сон, и алый парус правду гордо реет. Над бухтой, где отважный Грей нашел свою Ассоль, над бухтой, где Ассоль дождалась Грея, над бухтой, где отважный Грей нашел свою Ассоль, над бухтой, где Ассоль дождалась Грея.